Месяц в Баварии пролетел незаметно, я уже свободно ходила без опоры, хотя хромота оставалась заметной. Левая нога все еще подволакивалась, особенно к вечеру. Прогресс отличный. Доктор Мюллер изучал результаты тестов. Мышечная сила восстанавливается, координация улучшается. После процедур позвонила Марина. Отличные новости. Деньги от развода поступили. 22 миллиона 400 тысяч на вашем счете. Я смотрела в окно на альпийские вершины. Столько денег, а счастья на них не купишь. Спасибо, Марина. И еще. Алименты за 2 месяца тоже пришли. Будете переводить Саве Аркадьевичу? Я задумалась. Долг за клинику около 5 миллионов. Могу вернуть прямо сейчас, но что-то удерживало. Нет. Подожду до возвращения. Хочу поблагодарить лично. Вечером позвонила Зинаида Петровна. Голос у нее был усталый. Настенька, у меня новости. Ксения родила. Я застыла. Когда? Вчера, на 7-м месяце. Мальчик 1,5 килограмма. В реанимации, но врачи говорят, выживет. Мальчик. У Антона сын. Как Ксения? Плохо. Кесарева, большая кровопотеря. И психологически? Она ведь под домашним арестом, рожала под конвоем. Я закрыла глаза. Ребенок ни в чем не виноват, как и мой малыш 2 года назад. Внематочная беременность, экстренная операция, удаление трубы. Антон тогда даже не приехал, у него была важная конференция. А потом начался этот кошмар с поликистозом, гормоны, безуспешные попытки. «Настя, ты здесь?» «Да, простите, задумалась». Я буду помогать с малышом, когда его выпишут. Он же мой внук, хоть и при таких обстоятельствах. Правильно сделаете. Мы попрощались. Я долго сидела в темноте, думала о жизни, которая могла быть, о ребенке, которого потеряла, о детях, которых, возможно, никогда не будет. На католическое Рождество выпал снег. Я сидела в холле, читала книгу, когда услышала знакомый голос. Неужели знаменитый хирург Максимова читает дамские романы? Савва стоял в дверях, припорошенный снегом, с огромным букетом цветов в руках. «Савва!» Я вскочила, забыв о книге. «Осторожно!» Он положил цветы на стол и подхватил меня. «Не торопись!» «Я теперь могу, смотри!» Я прошлась по холлу, да, прихрамывая, но без трости. «Потрясающе!» Он смотрел с такой нежностью, что сердце сжалось. «Ты заметил хромоту?» «Заметил. Но ты идешь сама». Мы поставили цветы в вазу в моей комнате, потом отправились гулять по заснеженному парку. Я шла медленно, стараясь не хромать. «Не насилуй себя». Савва взял меня под руку. «Со мной можно быть собой». Мы остановились у неработающего, покрытого снегом фонтана. Снежинки падали крупными хлопьями, оседая на волосах, ресницах. «Настя!» Он повернул меня к себе, заглянул в глаза и поцеловал. Не робко, как в больнице, уверенно, страстно, так что земля ушла из-под ног. Когда мы оторвались друг от друга, я выдохнула. «Савва, я должна тебе сказать. Повторить, вдруг ты не услышал. Я не могу иметь детей, вернее, шансы минимальные. Внематочная 2 года назад, потом поликистоз, неудачная гормонотерапия». «Тише». Он приложил палец к моим губам. «Не станем ничего загадывать, просто будем вместе, а там, что будет, то будет».